Глава третья. Когда добрались до выделенных мне покоев, Рэй занес меня в спальню и аккуратно, словно нес не меня, а хрупкую вазу, уложил на кровать. Ощутила неясное волнение. Оно все больше росло, пока князь нес с площади до дворца. Тело мужчины, его запах. Давно уже не было такого, чтобы я смущалась мужчиной, а тут вдруг чувствую, как невольно начинаю заливаться краской. Как-то действует Рэй на меня. И мысли фривольного характера сразу появляются. Готовы накинуться на князя и сорвать рубашку. Странно. Нет, правда странно. Я уже привыкла к мысли, что мое тело сильно на мужчин не реагирует. Последнее самое яркое воспоминание о близости с кем-то — это наша последняя встреча с Даном. Мой разум всегда берет верх над телом. А тут нечто новое. Почему на этого малознакомого, хотя и симпатичного мне мужчину, у меня такая реакция? Гормоны проснулись, реагируя именно на князя. Рэй будто тоже что-то ощущая, уходить не торопится. Присел на край кровати. «Завтра у нас намечается праздник на открытом воздухе и охота. Будет интересно. Приглашаю вас и всю остальную делегацию присоединиться». «Спасибо, с удовольствием». Повисла напряженная тишина. Воздух словно накалился. «Если Рэй сейчас дотронется до меня, вспыхну словно спичка». Благоразумно отодвинулась. «Не ко времени все это». Мое тактическое отступление было замечено. Князь встал, пожелал хорошего отдыха и вышел. Я не стала долго мучиться мыслями, отчего и почему. Усталость все ждала знать. Незаметно для себя уснула. Весь оставшийся день прошел спокойно и без потрясений. Меня никто не беспокоил. На следующий день пришлось вставать ни свет ни заря. Разбудили, чтобы идти на обещанный Рэем пикник и охоту. Признаться честно, мне было лениво. К тому же раздражали настороженные взгляды и страх практически всех встречных. Весть о произошедшем вчера, похоже, успела разлететься. И мне не нравится быть главным пугалом. И ладно, местные жители. Но вот члены делегации-то что так смотрят? Будто я особо опасная нечисть. Немного обидно и неприятно. Я ведь их защищаю. Один князь не поддался общему настроению. На большой поляне, где были накрыты столы, и собралась куча нарядно одетого народу, дружелюбно поприветствовал всех послов, при этом особо выделил меня. Подошел, демонстративно взял и нежно поцеловал руку. Я покраснела, словно школьница. Нужно срочно восполнять пробелы в знаниях о местном этикете и традициях. Может, здесь так заведено целовать руки девушкам из посольских делегаций? И я выставлю себя дурой, если отдерну руку. А может, уже выставляю, позволяя себя целовать при всех, если здесь подобное не принято. Сам праздник мне понравился. Отмечали день становления города. Было множество конкурсов и других развлечений, в которых принимал участие как простой люд, так и знатный. При этом отметила, что достижениями техномагии здесь пользуются гораздо меньше, чем у нас в империи. Впрочем, Ташир у нас на материке считается самым передовым государством, наиболее часто внедряющим различные техномагические новинки. Как заметила, магия рун успешно справляется с потребностями населения и без использования дополнительных приспособлений. Оставила себе галочку в памяти, что надо будет собрать больше сведений о политическом, географическом и экономическом устройстве этого материка. Сколько здесь государств, кто правит и так далее. Вдруг отовсюду начали раздаваться радостные приветственные крики. Один из организаторов, усиленным магией голосом, сделал объявление. «Внимание! Из дальнего похода, специально к празднику города, чтобы вместе со всеми принять участие в большой охоте, вернулся граф Вернис Рикс со своей стаей». Я ушам не поверила. «Верн? Он что тут делает?» «Нет, я, наверное, ослышалась. Я стояла далеко от того места, где, предположительно, из леса вышли новоприбывшие, и из-за спин людей не смогла ничего разглядеть». Но тут толпа чуть расступилась, давая дорогу к шатру, у входа в который стоял князь, встречая гостей. И я, наконец-то, смогла увидеть. Важно и гордо ступая, давая себя всем хорошо рассмотреть, идут огромные волки. Стая из примерно 40-50 волков. Ведет оборотней, выделяясь из всех белым окрасом и особой статью, Верн. Подрос. Стал такой степенный, я бы сказала, величественный. Да, это именно он. Ни с кем не перепутаю, даже с его отцом, хоть Верн и сильно изменился. Не столько внешне, сколько по поведению. Все равно не верится, что парень здесь. Меж тем стая дошла до князя, вожак и остальные волки склонили головы в почтительном приветствии. Рэй что-то ответил. С моего места ничего слышно не было. Отметила реакцию толпы на волков. Никакого страха, наоборот. Оборотням явно рады. Смотрят на волков благожелательно. Кто-то даже хлопает, а девушки бросают цветочные венки, видимо, своим любимчикам. Волки на лету ловко ловят цветы. Церемония приветствия закончилась, и оборотни развернулись обратно, куда-то собираясь. Подул ветерок, вожак остановился и, тревожно, высоко задрав голову, стал к чему-то принюхиваться. Остальные волки обступили Верна, готовые в любой момент броситься на неизвестную опасность. И тут вожак действительно бросился. Кто-то из слабонервных испуганно заверещал, а я уже, кажется, начала понимать, в чем дело. Верн на всех парах несется в мою сторону. Со стороны может показаться, что волк сейчас вот-вот нападет на кого-то. Но это была наша излюбленная игра. Когда приезжала навестить оборотней, с самым первым мое прибытие всегда удавалось почувствовать именно Верну. Он выбегал из ворот крепости и на всей скорости кидался мне на грудь. Давно это было в последний раз. И тогда в волчьем обличье парень был гораздо меньше и легче. Боюсь, сейчас Верн меня убить, может, одной своей массой. Расстояние между нами стремительно сократилось, а когда Верн оказался совсем близко, выставила перед собой руки и умоляюще закричала: «Только не прыгай!» Внял. Около меня оказался огромный белоснежный волк, который лег на живот так, чтобы мне было удобнее его гладить, и громко радостно заскулил. Уши прижаты, из положения лежа все равно умудряется нетерпеливо чуть подпрыгивать. Хвост бьет о бока просто с бешеной скоростью. Я глажу, прижимая к себе лобастую голову. Соскучилась по этому шалопаю. Верн в ответ вылизывает мне руки. От степенной величественности взрослого волка не осталось и следа. Передо мной снова хорошо знакомый щенок, только изрядно подросший и заматеревший. Вот Верн уже перевернулся на спину, и я, смеясь, чешу ему пузо. Вокруг нас собралась толпа людей и волков. Все стоят с открытыми ртами и широко распахнутыми глазами. На лицах читается недоумение, а у кого-то и зависть. Благоразумно сбежавший до этого Чи снова вернулся на мое плечо и вопросительно фырчит, ревниво прикусывая мне ухо. «Может, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Отрываюсь от Верна и вижу стоящего в непосредственной от меня близости чем-то недовольного князя. «Ну, видите ли, это...» «Это моя тетя». Верн быстро перевоплотился, встал, схватил меня и весело закружил. «Тетя Ти, как я рад вас видеть! Что вы тут делаете?» Со стороны, наверное, странно смотрится. Взрослый бугай 25 лет от роду кружит девчонку лет 17 на вид и кричит, что это его тетя. Пытаюсь держаться, но смех все равно рвется наружу. «Все, Верн, хватит, пусти меня». Кружить перестал, но обнимать продолжил. Верн недоверчиво вглядывается в мое лицо. Я-то, в отличие от него, изменилась не сильно. А вот волчонок подрос, возмужал. Последний раз я видела Верна, когда он был подростком. А сейчас передо мной стоит даже не парень, молодой восхитительный мужчина. От отца Верн унаследовал белые волосы и желтые глаза. Да и вообще сильно похож на родителя. Короткая, пышная, но аккуратно подстриженная шевелюра. Взгляд теплый, чуть озорной. Даже не представляла, что так соскучилась по Верну. Верн — сын Темаса от первого брака. Сейли приняла его как своего родного. При этом у подруги с мужем родилось еще 5 чудесных малышей. Я стала для всех детей любимой тетей, приезжающей почти каждое лето с подарками и невероятными байками о своей работе. Мне всегда доставляло огромное удовольствие по вечерам вместе с семьей, которую считала и своей, собраться у камина, захватив разные вкусности, рассказывать детям и их родителям сказки, множество историй своей жизни, которые малыши слушали с горящими глазами, затаив дыхание. Однако больше всего мои рассказы нравились Вернису. Мне кажется, еще тогда я посеяла в волчонке мечту о путешествиях, дальних странствиях и приключениях. Но община оборотней живет закрыто, в большой мир выбираться их представителям опасно. Потому и Верну вряд ли бы удалось посмотреть мир, но, видимо, он нашел способ, раз сейчас здесь. Старший сын Темаса всегда внимательно меня слушал и все время просил рассказать больше. Просто умолял научить каким-нибудь интересным магическим приемам. Незаметно Верни стал моим любимчиком и учеником. Именно ему я рассказывала все самое ценное из того, что мне удалось почерпнуть в своей жизни. Как давно мы не виделись? 7, наверное. Последние годы я жила в основном за границей. Работы стало много, и не было возможности навестить друзей. Помню, последнюю нашу с Верном встречу мы немного поругались. Ему только исполнилось 18, и его приняли во взрослую стаю. Тогда малолетний нахал, решивший, что он уже достаточно вырос, выбрал меня объектом своих притязаний, подобрал момент и зажал в темном углу. И я поняла бы еще просто поцеловать. Но он намеревался меня укусить. Видимо, это у него от папаши, наследственное. При этом щенок не думал, что я могу умереть от этого. Верн был абсолютно уверен, что я выживу и буду отныне всегда рядом с ним. За что и получил. Сильно. Лютовала я в тот день знатно. На родительский суд не сдала, но отодрала уши и прочие части тела волчонку здорово. Так что хваленая волчья регенерация, специально мной замедленная, не справлялась. Постаралась раз и навсегда выбить из Верниса дурь, раз родители не озаботились. Дольше всего у волчонка тогда не проходил фингал под глазом, который оставил ему в назидание. А озабоченные родители все крутились возле мрачного молчаливого сына, не желающего признаваться, с кем так подрался. Правда, перед моим отъездом мы с Верном все равно помирились. Тот признал свою вину, хотя, на мой взгляд, судя по насупленному лицу, не до конца. Я тоже не стала держать обиду. Напомнила, что я его тетя, и большего Верн себе не выдумывал, а нашел себе девушку из ровесниц. Потрепала на прощание за уши паренька и с чистой совести уехала. Возвращаясь в настоящее, Верн счастливо улыбается и продолжает чересчур демонстративно собственнически обнимать. «Так дело не пойдет», — высвободилась из волчьей хватки. Почему-то смущает, что Рей на меня смотрит, хоть сама я не смотрю в сторону князя, но чувствую на себе его обжигающий взгляд. «Поздравляю с обретением родственницы». Вот только на оборотня она совсем не похожа. Тетя тень не оборотень, но принята в нашу семью в качестве некровного, но весьма почетного члена. Рад за вас. Голосом князя можно замораживать. И почему глаза стремятся опустить свой взор в землю? Будто я в чем-то виновата. Скоро начнется охота, продолжил Рей. Вы, кажется, собирались ее вести? «Да, конечно. Ты присоединишься?» «С огромным удовольствием. Давно меня никто не катал на спине». Верн заулыбался еще больше. «Раньше парень всегда хотел побегать вместе со мной, но размеры не позволяли. И селенок маловато было. Зато сейчас...» «Не откажешь мне в чести вести тебя?» «Буду только рада». Мгновение, и передо мной снова огромный белоснежный волк. Верн подставил лапу, чтобы я... оперлась на нее, как на ступеньку, и вот я уже на спине большого грозного зверя. Да, парень вымахал выше родного отца. Возмущенно вереща, на спину волка с разбегу взлетает Чи, умастившись передо мной. Волк вопросительно поворачивает голову. Все нормально, это мой друг, он не помешает. Верн фыркнул и повернулся теперь к князю. Почтительно склонил голову. Рэй в ответ кивнул и посмотрел на меня. Я лишь глупо улыбнулась и помахала рукой. «Верн, Тирания, приглашаю вас вечером к себе на ужин». «Спасибо, я приду». Волк согласно кивнул. Прозвучал звук горна, и Вернис сорвался с места с головокружительной скоростью, понесшись в сторону леса. К нам присоединились остальные волки. «Просто восхитительное ощущение. К тому же это первый раз, когда я вместе с вожаком возглавляю стаю». У кромки леса Верн остановился, повернулся к своей стае и протяжно взвыл. Голоса остальных волков вторят ему. К стае стали присоединяться всадники иностранных животных. Крупные пушистые звери белых, черных и бурых цветов. Выглядят красиво и устрашающе. По высоте не уступают волкам. Имеются внушительные клыки и когти. Интересно, этим зверям на охоте жарко не станет? Шерсть у них шикарная, но, по-моему, слишком теплая. Да и сами всадники для лета чересчур утеплились. Ко мне подъехал на одном из таких животных Рей. Князь тоже успел переодеться. Одежда с защитным легким доспехом сразу видно, что утепленная и очень нарядная. Праздник ведь. Мне понравилось, как все смотрится. Даже его ездовое животное одето в красивый яркий доспех. «Что это за животное?» Сразу поинтересовалась у князя. «Это Бэре. Боевое и одновременно ездовое животное. Сегодня сама все увидишь. И вот лучше надеть, а то замерзнешь». Отметила, что Рэй перешел на более близкое обращение. «Чувствую еще немного, и, по примеру, Верна начнет звать меня Ти. Впрочем, ладно, главное, чтобы не тетей». Меж тем князь развернул сверток, держащий в руках, и собственноручно накинул на меня потрясающе выглядящую длинную шубку белого цвета, которая имеет длинные разрезы, позволяющие с удобством ехать верхом. Мех неизвестного животного оказался почти невесомым и в то же время очень теплым. Но на этом Рэй не остановился. Попросив пересесть на бок волка, прямо на мою легкую летнюю обувку натянул высокие белые сапоги из того же меха, что и шуба. Сапоги внутри мягкие, словно тапочки, такие нежные. После этого мне надели высокую шапку, обмотали шарфом и натянули перчатки, все из того же меха. При этом, пока меня одевали, словно маленького ребенка, сидела, замерев, почти не дыша. По телу словно ток пробежал. Опять нахлынуло это странное ощущение от близости Рэя. Князь, заботливо меня укутывая, стал чересчур близко. Мужчина чуть улыбается, и лицо его так близко. Глаза, обычно холодного, пронзительного голубого цвета, сейчас будто потеплели. Расширившиеся зрачки князя гипнотизируют и манят. А еще испугалась того, как мы выглядим со стороны. Думаю, то, что сейчас делает Рэй, не вписывается ни в какой этикет. Но отстраниться и отказаться от помощи просто не смогла. Интересно, что обо всем этом думают его люди? Наконец, я была полностью экипирована. Вся одежда оказалась мне по размеру, как будто специально шили. Наверное, я сейчас почти сливаюсь по цвету с Верном. Князь чуть отъехал, но не так, чтобы очень далеко. Прозвучал второй сигнал горна, и мы метнулись в лес. Какое-то время быстро бежим, прорываясь сквозь заросли. Успел немного сопреть, когда мы пересекли невидимую границу. И я вновь оказалась на лютом холоде. Лес кардинально изменился. Нет больше яркой зелени и поющих птичек. Я вернулась туда, где недавно находилась вместе с экспедицией. Снова так надоевшая зима. Зато сразу понятны стали все приготовления. Раздаются громкие свисты от всадников. Видимо, это какая-то система сигналов. Мы долго бежали неясно куда. Я предпочла расслабиться и довериться волку. Думаю, он знает, зачем и в какие края мы бежим. Сколько прошло времени, точно не знаю. Думаю, минут 40. Мы неожиданно выскочили из леса, и перед нами предстали заснеженные величественные горы, стеряющимися в облаках далекими пиками. И именно к этим горам мы и направились. Добравшись до одного из ущелий, остановились. Волки стали к чему-то принюхиваться. Все затихли. Верн возглавил наш поход, при этом теперь никуда не торопится. И очень насторожен. Приготовилась неизвестно к чему. Послышался вой, но волкам явно не принадлежащий. И тут я заметила, как по отвесным скалам с обеих сторон дороги к нам прыжками несутся какие-то твари. Почувствовала азарт предстоящей схватки у людей и оборотней, стоящих рядом. Вероятно, охота предстояла именно на этих странных существ. Отдаленно похожи на снежных ушта, которые водятся на севере. Тоже очень отдаленно напоминают людей, но эти куда более безобразные, имеют больше конечностей. Я насчитала 6 лап. Двигаются гораздо быстрее и проворнее. Тирания. Это ходры. Могут телепортироваться на небольшие расстояния, имеют хорошую защиту против магии. Потому лучше воздействовать на них опосредованно. Просветил меня Рэй. Черти. Как будто нельзя было раньше мне об этом сказать. И чего я согласилась на эту охоту? Обрадовалась, что меня волк на спине покатает? Противник на нас надвигается трудный. Лучше всего его бить простым оружием, а не магией, если брать во внимание его хорошую защиту. Я небольшой любитель махать железками, особенно если учесть, что у меня с собой вообще нет оружия. Я понимаю, мужчины, им только дай волю кого-нибудь покромсать. А у меня нет настроения кого-то убивать. Я ведь знала, что еду на охоту. И ничего уж не поделаешь. Но о чем думал Верн, предлагая ехать вместе? Даже на то, что у меня нет теплой одежды, не обратил внимания. А зверушки неумолимо приближаются. Чи зашипел в их сторону. Умненький мой. Сразу понял, где враг. Мы выстроились в круговую оборону. Ходры напали. Воздействовать опосредованно, как посоветовал князь, я опасаюсь. Могу смести твари снежным ураганом, выжечь или закидать камнями. Но люди и звери так смешались, что боюсь задеть своих. Потому решила пока ничего не делать. Верн сражается неистово. Нападающие животные его достать просто не могут. А я едва уже могу держаться на слишком активном волке. Ощущения такие, будто я укрощаю дикого ящера. В какой-то момент сбоку прыгнул ходр. Верн, сражаясь еще с двумя, не успевает ничего сделать. Мне остается только быстро соскользнуть со спины волка, чтобы эта тварь меня не задела. Вовремя. Видимо, эта тварь достаточно умная, поскольку целилась именно в меня. Волк не был ее целью, поскольку спокойно того перепрыгнула, выбрав в качестве добычи, по идее, более слабую, ничего не делающую меня. Мы с Чи оказались на земле, рискуя попасть под лапы бэров и волков. Ну, или на зуб ходром. Один представитель тех, на кого мы охотимся, тот, что согнал с безопасной спины волка, уже осторожно ко мне крадется. Верн и остальные не помогут, заняты. Чи шипит. С трудом удерживая рвущегося в бой малыша. Взметнуло снег, направив на ходра. Даже не поморщился. Готовится броситься. Чи вырывается из моих рук и на невероятной скорости кидается на зверя. «Ну куда же ты, мой хороший? Дайте кто-нибудь мне меч!» Схватка Чи, который размером немногим больше кошки и большого злого ходра, оканчивается неожиданно. Думала сейчас от моего Чи отмахнуться, словно от назойливого комара, предварительно им подзакусив. Но нет. Чи двигается с невероятной скоростью, не давая возможности ходру себя ухватить, а затем мертвой хваткой впивается в его горло. Зверь попытался что-нибудь сделать, но малыш, несмотря на то, что остался на месте, все равно умудряется не дать себя поймать. Ходр заверещал, начал судорожно перемещаться телепортами по поляне, кувыркаться в снегу и пытаться придавить моего Чи, но безуспешно. Сама не заметила, как зверь испустил свой последний вздох и пал. «Мой маленький герой!» Бросилась к туше ходра, достав из-под нее ушастика и с трудом отговорила малыша отпустить мертвую тушу. Заметила на боку Чи пореза. Озабоченно осмотрев малыша, с облегчением поняла, что раны не смертельные. И пока Чи не успела опомниться, засунула его в свою бездонную сумку. «Пусть побудет в стазисе, и я больше не буду волноваться, что мой друг опять бросится в бой». Еще два ходра прорываются ко мне. Видимо, отомстить за смерть товарища. Пускай. Но кровожадные схватки точно не для таких маленьких чудесных существ, как мой Чи. Лучше ходром сразиться с равным по силе противником. Вызвала из небытия четырех своих песиков. Двум задала цель на ходров, а еще двух оставила охранять ценную саму по себе меня. О, как загнула. Теперь можно расслабиться и насладиться зрелищем. Достала из сумки плед, расстелила его прямо на снег и села. По бокам разместились мои зверюги, грея и защищая. Достала угощение для них и для себя. Сумку, использующую как холодильник. Потому собакам нашлось по кусочку сочного мяса. А мне мое любимое сладкое. Так, ну волки вроде неплохо справляются. Про воинов на бэрах я вообще молчу. Залюбовалась невольно Рэем. Движение стремительное и смертоносное. Все четко выверено, быстро. Никакой магии, лишь грубая сила. Вот только не поняла. Если у всех все хорошо, развлекаются, можно сказать. Почему тогда меня никто не спешил спасать? Хотели посмотреть, как я опозорюсь, а потом меня кто-нибудь доблестно спасет. А может, и не стали бы спасать. Наоборот, одной проблемы меньше. Прикопали бы где-нибудь по-тихому. Те мои псы, что сражаются, свое дело знают. Подзакусив добычу, вернулись ко мне. Я произвела смену почетного караула и отправила до этого отдыхавших псов на охоту. Так, а это что такое? Кому-то из волков не хватает ходров, раз они лезут к моим песикам. Сейчас отвадим. Посылаю небольшие огненные ледяные сгустки. Не опасные. Только чтобы щелкнуть заигравшихся оборотней по носу. Получили? Смотрят на меня недовольно. А ведь этих волков я не знаю. Неужели это здешние? Ну тогда вы меня еще не знаете, потому что не надо на меня смотреть презрительно и высокомерно. Можно и нарваться. И мне нужно ускорить процесс изучения рунической магии. А то, чувствую, претензии местного населения ко мне растут все быстрее. Охота продолжалась около 3 часов. По моим наблюдениям, наши целы, волки сыты. Без ранений не обошлось, но все можно вылечить. Не повезло только ходрам. Их последние представители хотели бежать, но им этого не позволили. Ко мне подошел абсолютно весь измазанный в чужой крови Верн и посмотрел чувственновато. Намекая, что в пылу боя, не заметил, как я слетела? Волк лег на землю, забив хвостом о снег. Просит прощения. Обалдуй, молодой. Уже простила. В глазах Верна я всегда буду сильной и крутой тетушкой, которая врагов в бараний рог скручивает. Подъехал Рэй и поинтересовался. Понравилась охота? Сделала холодное, безразличное лицо. Немного скучно было. Заулыбался. Тирания, не дуйтесь. Даю слово, ни с кем из охотников не случилось бы ничего плохого. Я контролировал весь процесс. Традиционная ежегодная охота проводится уже более 2000 лет, и не было ни одного смертельного случая. Почему мне об этом никто не потрудился сказать? А новичкам они говорят, чтобы дать им возможность испытать себя и пощекотать нервы. Ну, у них тут и развлечения. Впрочем, ладно, чужой народ, чужие традиции. Зато собачек своих покормила. Вот только мой Чи мог пострадать. Ошибаетесь. Шацу считается очень опасной расой. Не чета ходрам. Даже в столь юном возрасте, в каком находится ваш друг, они способны на многое. В данном случае Чи самостоятельно смог бы справиться с половиной стаи. Что-то не особо в это верится. Вычленила из слов Рея главное – раса. Такие, как Чи, признаются разумными. А еще здесь, видимо, о них довольно много известно. Надо мне все разузнать по этому поводу. Вы готовы возвращаться? Верн тут же подскочил, подставляя мне свой бок. Ну нет, я на тебе не поеду. Ты весь в крови перепачкан. Позвольте тогда мне вас подвести. Белого цвета бэр князя сияет чистотой, ни одного пятнышка крови. Надо будет попросить Рэя показать столь эффективное очищающее заклинание. Точно помню, во время охоты всадник и его бэр были такие же испачканные, как и волк. Вот только Рэй не торопится очистить так же и Верна. Опять провокация? И отказать неудобно, все-таки князь приглашает. На нас смотрят его люди, причем внимательно так смотрят и ловят каждое слово. Тем более, что от помощи волка я уже отказалась. Не пойму, отчего ко мне такое уж пристальное внимание. Так не хочется ехать вместе с Рэем. Но, видимо, придется. А то еще дипломатический скандал устрою. Мое молчание затягивается. Князь смотрит чуть насмешливо и терпеливо ждет моего решения. Черти. Благодарю. Стоило мне это сказать, как мне сразу была предложена рука. Я за нее ухватилась и тут же взлетела в седло к Рэю. Меня усадили спереди. Тела ходров были собраны и отправлены куда-то грузовым телепортом. Прозвучал сигнал, и мы отправились в обратный путь. Ехать на Бэре? Хотя нет, не о том я. Ехать вместе с Рэем оказалось очень волнующе. Я бы даже сказала, чересчур. Мы сидим вплотную. Князь держит поводья, управляя медведем. И я оказалась в кольце мужских рук. Рэй уверенно и властно правит. Бэр набирает все большую скорость. Ритмичное движение от бега зверя, крепко прижимающий меня к себе Рэй. Для меня это стало серьезным испытанием. Мысли понеслись вскачь, унося к не слишком приличным горизонтам различных идей и желаний. Дыхание участилось. Еще и князь подлил масло в огонь. Почти касаясь губами моего уха, прошептал. «Как вам катание на Бэре?» Спина предательски прогнулась. Быстро оборачиваюсь, и от этого получается так, что губы Рэя задевают мое лицо. Мужчина, управляя животным, смотрит вперед. «Теперь настала моя очередь». Чтобы дотянуться до княжеского уха, приходится немного приподняться в седле, скользя своим телом по-мужскому. Шепчу. «Очень здорово». На то, чтобы сказать что-то более провокационное, у меня не хватило смелости. Но, видимо, моего чуть прерывистого тихого голоса было достаточно. Рэй напрягся, его объятия как будто стали более тесными. Сочетание скорости и потрясающего мужчины будоражит кровь. Одновременно получаю истинное наслаждение от поездки и невероятно смущена. Ощущать такое влечение к кому-то мне пока не приходилось, тем более рядом едет столько народу. Мне кажется, будто все только и смотрят на меня. И все-все понимают. Надеюсь, я только накручиваю. Через какое-то время мы снова вернулись в лето. Под приветственные крики остававшегося ожидать возвращения охотников Люда мы выехали на поляну. На меня с князем смотрят недоуменно. Думают, наверное, как так? Уезжала с одним, а вернулась уже с другим. Когда остановились, хотела спрыгнуть, но Рэй удержал. Спустился первым, а потом вновь протянул мне руку, чтобы помочь спуститься. Решила проявить вредность, спрыгнув самостоятельно с другой стороны. Не успела. Мужчина как-то сразу понял мое намерение, схватил за ногу и потянул на себя. Сопротивляться было бы совсем глупо. Князь с ухмылкой нагло стащил седла, при этом все облапив. Опять краснею. Надо бы выразить протест подобным поведением, но меня сбивает уверенность, идущая от Рэя, как будто он имеет право. А я ощущаю любое желание мужчины, действие и слово как подчиненное. Словно князь имеет власть надо мной и является моим господином. Мой разум сопротивляется, но тело подводит, и постепенно моя воля проигрывает неясным пока мне инстинктам. После были торжественно преподнесены туши опасных зверей. Народ порадовался, поаплодировал. Выкатили бочки со спиртными напитками. Начались веселые гуляния с песнями и плясками. На празднике я решила не задерживаться. Ко мне подлетел успевший где-то отмыться и перекинуться в человеческое обличье Верн. «Пойдем потанцуем». «Пока не хочется, устала. Хочу с тобой поговорить, у меня много вопросов». «У меня тоже, но давай поговорим после ужина у князя. Сейчас я должен побыть вместе со своей стаей». «Ага, должен он. Просто развлекаться хочет». «Ну, это дело молодое, мне понятно». «Хорошо, после ужина. Я пока пойду к себе». «До встречи». Верн умудрился чмокнуть меня в щеку и тут же убежал, опасаясь расправы с моей стороны. Вот глупый. Улыбнулась, но хороший. Вернувшись в свою комнату, первым делом достала чай и аптечку. Мой дружок настроен воинственно, лечить себя не хочет давать. Боевые раны нравятся. Малыш возмущенно чирикает, ругая меня за то, что подло спрятала его в сумку. Ничего, переживет. Ладно, пусть ходит со своими царапинами, если они чьи так нравятся. Лишь бы плеснула на раны обеззараживающим раствором.